Глава 28. Возвращение в Астучию вызвало у Массена смешанные чувства. После инцидента в Инквизитории монах покидал Святой Остров с тяжелым сердцем. Он сделал тогда, что должно было сделать, но обернулся против одного из прилатов, а церковь всегда должна оставаться и единым монолитом. Но теперь он снова здесь. Снова вышел из каменного портала и стоит там, куда уже не чаял воротиться. Интересно, помнит ли его еще великий инквизитор? Затевает ли все еще недоброе? Или смирился, терпеливо ожидает, пока Массена сам сложит голову в розысках антикатиста? Монах поднял точку зрения повыше и пристально оглядывал станцию. Не затаился ли где еще один фанатик Шкар? Прежде сама мысль о таком показалась бы ему кощунственной. Но теперь он уж не так беззаветно доверял церковным прилатам. Об этом Массена поведал Танзену. Тот и сам прекрасно помнил свой побег от Астучианской гвардии. И не собирался покидать станцию в знакомой им форме. К счастью, форм у него целая сотня. Можно выбрать на любой вкус. Что же до Массена? «Возьмите, святой отец», — протянул ему жетон на веревочке волшебник. «Я купил парочку в ларьке, когда мы были в Мистерии». «Что это?» — спросил Массена, надевая жетон. «Простейший маскировочный амулет», — ответил Танзен, тоже вешая такой себе на шею. «Элементарное заклинание маскировки. Самое базисное». «Весьма полезно», — согласился Массена, рассматривая себя и волшебника сверху. «Но почему мы выглядим двумя идентичными старушками?» «Это вариант по умолчанию». Впрочем, свой амулет Танзен все же снял и просто перешел в форму номер 31. Мэтр Паганотти всегда приходил на помощь, когда требовался безобидный, не вызывающий подозрений облик. Теперь пришел черед Массена устраивать Танзену экскурсию. Конечно, тот уже посещал Астучию, как и Массена уже посещал Мистерию. Но сопровождающим из местных всегда можно узнать такое, чего ни за что бы не заметил в одиночку. Например, Танзен никогда бы не подумал, что грязные оборванцы, прикованные у некоторых столбов, это не преступники, отбывающие наказание, а совсем наоборот. Это благочестивые, пользующиеся огромным уважением монахи из Ордена Цепи. Сами себя приковав, они ломают ключ и дают обет никогда более не сходить с этого места, весь остаток жизни посвятив молитве. Питаются они подаянием доброхотов, а если тех вдруг не оказывается, умирают с голоду. Впрочем, Танзен ничуть не удивился, о таком узнав. Существует огромное количество свигвистских орденов, жреческих, монашеских и духовно-воинских. Все они очень разные и многие очень причудливые. Сивигистский клир постоянно ищет новые способы как-нибудь еще позаковыристей послужить своим богам. И Танзена всегда удивляло, отчего они вообще считают, что богов радует, когда кто-то приковывает себя к столбу или дает обет ходить задом наперед. Такого ордена еще не существует, кажется, но это наверняка только вопрос времени. Давным-давно было решено, что церковь не должна закоснеть в узости и скудости взглядов, ответил Массена, когда Танзен задал этот вопрос. Мы не можем доподлинно знать, какой путь к просветлению наименее тернист. Посему церковь предлагает клиру и миру столько вариантов, чтобы хватило каждому. Мне известно, что у вас даже нет единого главы, кивнул Танзен, следом за Массена, поднимаясь в одухотворенную конку. «Но вообще-то это странно. Мистерию тоже возглавляет не король, а ученый совет. но у него все-таки есть председатель. И в церкви тоже. Духовенство возглавляют 26 понтификов, и первейший среди них – понтифик Космодана, как сам Космодан – первейший среди богов. Но как и ваш председатель ученого совета, его святейшество не стоит над остальными понтификами, а всего лишь идет под номером один в общем расчете. Это Танзен знал, конечно. Сивигизму принадлежит процентов 70 префата. И такие уж вещи о нем знает каждый, тем более агент Кустодиана. «Да и о другом», — сказал он, глядя в окно Конки. «Локотелли все-таки не просто сидит на самом высоком стуле. Он многое решает и много чего делает. В совете его голос самый значимый. А понтифики? Они же почти ни в чем и не участвуют. Насколько мне известно, у каждого из них есть свой маленький городок, а они просто там живут». «Это так», — согласился Массена. «Понтифики — духовные лидеры, а не управляющие. Сивигистский клир очень многочислен, мэтр Танзен, и каждый жрец сам знает, чем ему заниматься. Наша иерархия широко разветвлена, так что администрирование равномерно распределено на великом множестве плеч. Во главе жречества всякой державы стоит иерофант, а большого города, провинции или микродержавы – епископ. У епископов есть помощники – видамы. К каждому храму прикреплен хотя бы один жрец. Если храм так велик, что один не справляется, то их несколько. А возглавляет их архижрец. Также всякий монашеский орден возглавляет архимандрит. А духовно-воинский – великий магистр. Во главе отдельного монастыря или общины стоит аббат, а духовно-воинского отделения – гроссмейстер. «Святой отец, я топчу эту землю дольше 60 лет», – поморщился Танзен. «Я знаю, как устроена ваша иерархия. Мой вопрос про другое. Понтифики не занимаются мирскими делами, я знаю. Ими занимаются их заместители, фламины». «Да, это так», — подтвердил Массена. 26 фламинов астучи. Они не имеют той святости, коей одарены понтифики. Но именно они денно и ночно трудятся, руководя курией и всеми нами». «Вот мы и пришли к реально полезной информации. Я именно насчет этого хотел кое-что уточнить. Понтификов избирают сами боги. Ну, по крайней мере, у вас так считается». «Это действительно так». «Я не стану спорить», — поспешил сказать Танзен. «Не хочу прослыть еретиком. Но ведь фламинов выбирают иначе». «Как именно?» «Я был здесь, когда выбрали нового фламина Космодана. Да, праведного Стетулия». «Именно? Как именно его выбрали? Как вообще проходит процедура выборов? Не просто же тыкают пальцем в первого попавшегося епископа?» «Иерофант епископа», — поправил Массена. «Епископы, живущие в Астучии, именуются иерофант епископами. У них не так много власти, как у полновластных иерофантов, зато именно они, как правило, занимают освободившееся место фламинов. А выборы проходят очень просто. После кончины одного из фламинов на внеочередное заседание собирается курия, а в Астучию прибывает понтифик скончавшегося. И они просто голосуют. Чтобы стать новым фламином, кандидату нужно получить либо голос понтифика и хотя бы половины курии, либо только курии, но уже всей, целиком. Хотя, между нами говоря, это всегда не к добру. Если фламина выбирает только фламины, противореча мнению понтифика. Избранные таким путем часто оставляют после себя дурную память. И среди них был в том числе антифламин Лексер, расколовший жрецов Салары, провозгласивший себя первосвященником Солнца и уведший миллионы на ложный путь схизмы. Это очень трагичная история, мэтр. Ясно. Но что насчет великого инквизитора? Он где в этой системе? Он тоже из прилатов. Непосредственно под фламинами стоят нунции и камерарии. Нунции исполняют специальные поручения, а камерарии возглавляют канцелярские палаты. Такую же, как инквизиторий? Да. Причем инквизиторий стоит особливо от остальных. Всякий камерарий облечен властью, и его полномочия весьма велики. Но большинство их занимается исключительно бумажной работой. Но инквизиторий – иное дело. Он занимается внутренними расследованиями, ищет крамолу внутри самой церкви и преследует врагов севигизма. Поэтому, по факту, великий инквизитор приравнен к фламинам, а в чем-то их даже превосходит. Только понтифики полностью ему не подсудны. Только их великий инквизитор не смеет тронуть даже пальцем. «Значит, процедура предстоит нелегкая», — сумрачно произнес Танзен. «Хорошо, что вы нунций, святой отец. Меня одного там, не знаю, сожгут, наверное». «Инквизиторий не осмелится сжечь агента Кустодиана», — возразил Массена. «Даже если вы совершите безусловное святотатство, вас только отправят за стенки и начнут переговоры с вашим руководством». «Вы в самом деле так считаете, святой отец?» — улыбнулся краями губ Танзен. «А разве я в чем-то ошибаюсь? Просветите меня, будьте добры». «Нет, официально оно и в самом деле так. Вы правы, я не спорю. Но, знаете, всегда есть какое-то «но». Были случаи, как бы это получше выразиться, загадочных пропаж. Когда агент что-то расследовал, где-то пересекался с инквизиторием и исчезал. И с концами. А вам прекрасно известно, насколько сложно исчезнуть с концами, будучи агентом Кустодиана. Для такого нужно очень поднатореть в умении устранять. Это только слухи и догадки? Или у вас есть хотя бы один пример доподлинно известных фактов? Чуть суховато осведомился Массена. Только слухи и догадки, честно признал Танзен. Поэтому официальных обвинений никогда не выдвигалось. Но знаете, если инквизиторий помогает антикатисту... Не инквизиторий, а только великий инквизитор, поправил Массена. Только один конкретный человек, любой отдельный индивид, способен впасть в ересь или погрязнуть во тьме. Такое случалось с фламинами и даже с понтификами. И я обязан напомнить, что, собственно, антикатиста когда-то считался одним из достойнейших волшебников. «Не спорю, и я буду очень рад, если вы окажетесь правым. Но лично мне сомнительно, что великий инквизитор единолично трудился на антикатиста. Он же не волшебник, он самый обычный человек, который силен лишь тем, что стоит во главе могущественной организации. Что он может без своих подручных? Не так уж много», — согласился Массена. «В этом вы правы, конечно, но не забывайте, что великий инквизитор не обязан объяснять смысл своих приказов. Он прилад. Он может просто повелеть, и повеление будет исполнено точь в точь. И когда он приказал арестовать меня, то его подручные не сделали этого, ибо я нунций, а нунций не подсуден никому, кроме фламина и понтификов. Следовательно, они не его преступные соучастники, а по-прежнему преданные сыны церкви». «Надеюсь, что так. Давайте это выясним, святой отец. Конка приехала на богоугодную улицу. Здесь вздымался храм Часкета, бога-паука, и стоял прецепторий ордена Осы, рыцарственных служительниц Винаты. А между ними скромный, неприметный переулок, в конце которого притулилось скромное, неприметное здание. Инквизиторий. И Массена, и Танзен уже бывали здесь прежде. Уже встречались с великим инквизитором. И оба расстались с ним на плохой ноте. Разве что Массена ушел все-таки сам, по доброй воле. А Танзен бежал, едва не расставшись с жизнью. И сейчас они стояли напротив входа и обсуждали, войти ли им открыто, предъявив Пайдзу нунция, или же попытаться проникнуть тайком. Массена, чуждый кривых путей, стоял за первое. Танзен придерживался второго. Но вскоре оказалось, что выбора у них и нет. В переулке, до того пустынном, вдруг стало прибывать народу. Вот один прохожий, словно невзначай, остановился поправить чулок. Вот к нему подошел второй. Они стали беседовать. Подъехала карета. Из нее вышли четверо, и трое вошли в инквизиторий. Но один остался у колес, будто просто возница, который ожидает возвращения седоков. Агенты инквизитория знали свое дело. Первую минуту ни волшебник, ни монах даже и не замечали, что их уже обнаружили и потихоньку окружают. На них ведь никто не смотрел. Все вели себя более чем естественно. А потом бросились все разом. Обращаться с волшебниками инквизиторы умели не хуже антимагов. Танзен успел среагировать, начал переходить в другую форму, но мигом спустя шею захлестнул аркан. Прошитый корониевой проволокой, он резко сделал волшебство чем-то тяжелым, почти недоступным. Танзен дернулся, но за руки его уже схватили два дюжих сбира. Массена задержали и того легче. Худощавый, сутулый инквизитор просто подошел и попросил не оказывать сопротивления. «Я нунций Космодана, брат», — снял маскировочный амулет Массена. «Понимаю, мой внешний вид может ввести в заблуждение». «Мы знаем, кто вы, брат Массена», — прервал его инквизитор. «Мы давно вас ожидаем. Пройдемте. Именем Божьим». Их доставили сразу к великому инквизитору. Не так уж и много времени прошло со дня прошлой встречи. Но святой старец как будто еще сильней состарился. Плечи прелата согнулись под грузом забот, лицо осунулось, глаза совсем выцвели. «Брат Массена», — чуть слышным шепотом произнес он, — «я знал, что рано или поздно увижу тебя снова». «Жаль, что при таких обстоятельствах, ваше благочестие», — почти так же тихо ответил монах. «Не могли бы вы освободить моего спутника? Я даю слово, что он не совершит ничего непотребного». Великий инквизитор слабо усмехнулся и кивнул с биром. Те отпустили Танзена и даже сняли корониевый аркан. Волшебник потер руки. Заломили их довольно жестко. «Как вы узнали?» — спросил Массена. «Да так, прибегал тут маленький зайчик, приносил березовый листочек. Я много чего знаю, брат Массена. Твой спутник не хочет представиться?» «Жотак Паганоти, к вашим услугам», — насмешливо произнес Танзен. «Натуралист и естествоиспытатель. На стучий по личным делам охочусь на редких бабочек. Говорят, у вас тут где-то красный кавалер водится. У меня в коллекции его как раз не достает». Эта тирада великого инквизитора ни на секунду не обманула. Он выдержал долгую паузу, постукивая по столу пальцами, разомкнул пергаментные губы и произнес: «Я мог бы просто убрать вас обоих, заставить исчезнуть. В этот раз я подготовился, вам не удастся ни избежать, ни заморочить легковерных этой фальшивой пайдзой». «Она не фальшивая», — заговорил Массена, но великий инквизитор поднял сухонькую ладонь. «Я не стану этого делать», — сказал он. «История получила слишком большой резонанс. В игру вступили такие значительные фигуры, что ваше исчезновение не сможет пройти бесследно. Известно ли тебе, что тобой интересовался его высокопреосвященство Стетулий?» «Мне это известно, ваше благочестие». «Он интересовался, спрашивал меня, кто такой этот брат Массена и что за история случилась в Ордене Солнца. Отчего они полным составом прошли по солнечной дороге, и как вышло, что погибла их архимандритиса? Когда у вас появится новый архимандрит, брат Массена? Тебе уже известно, кто им станет?» «Насколько мне известно, наши приоры уже провели выборы», — ответил монах. «Имя кандидата пока не оглашается, но уже направлено в рату, понтификесе Салары. Если будет на то ее благословение, она издаст буллу, и уже вскоре у нас появится новый архимандрит». «Это, безусловно, станет великой радостью для всего севигистского мира», — серьезно произнес великий инквизитор. «Но сейчас я предлагаю отложить в сторону мечи и копья, закончить эту глупую, бессмысленную вражду и постараться понять друг друга». «Внимательно слушаю вас, ваше благочестие», — сказал Массена, гладя корешок ктавы. Великий инквизитор вздохнул, сбиры удалились за дверь, и они с Танзеном и Массена были в его покоях только втроем. Сидели за пустым столом и смотрели друг на друга. Трухлявый стул давно заменили, за окном царила давящая тишина, и в этой тишине особенно громко звучали сухие, колкие слова дряхлого прелата. «Не всегда вещи таковы, какими кажутся», — говорил он. «Тебе должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было, брат Массена. Позволь, я начну с того, что поведаю тебе одну историю». «Надеюсь, не о ликантропе, ваше благочестие?» — позволил себе легкую шутку Массена. «Ликантропе?» — удивился великий инквизитор. «А я что, уже рассказывал тебе эту историю?» «Она действительно о ликантропе, но откуда тебе это известно?» «Мне не было это известно, просто вышло так, что когда мы с отцом Стерамедом направлялись в известное вам место, то один из наших спутников поведал нам байку из своей жизни. Увы, он так и не досказал ее, и мне неведомо, чем она закончилась. И по чистой случайности речь там тоже шла о ликантропе. Но это всего лишь совпадение, ваше благочестие». «Полагаю, так», — осторожно кивнул великий инквизитор. «Что ж, да, речь о ликантропе, нескольких ликантропах на самом деле. 30 лет назад, когда я еще не занимал этой святой должности, а был простым следователем-епископом, то однажды арестовал одного грешника. Он жестоко убил семью из 6 человек, в том числе детей. На них были следы старых укусов, брат Массена. Но смерть каждого наступила от меча. Тот грешник ничего не говорил о своих мотивах, а только угрюмо скалился. Я приказал отправить его в темницу, но не стал спешить с карой. Мне не казалось ясным то дело, и я углубился в него. И ты знаешь, что выяснилось после изучения улик, расспросов свидетелей и краткой подноготной процедуры? Что же? Все шестеро убиенных были ликантропами, а их убийца — охотником на оборотней. Все оказалось не тем, чем казалось. И так случается гораздо чаще, чем можно подумать, брат Массена. Для меня это не новость, ваше благочестие. Я тоже сталкивался с подобным. В таком случае ты должен меня понимать. Не все то, чем кажется. С нажимом повторил великий инквизитор. Вы двое совершаете ошибку, борясь с тем, чего не понимаете. Но в таком случае просветите нас, ваше благочестие. Чего мы не понимаем? Великий инквизитор облокотился на стул и поставил на скрещенные ладони голову. Его взгляд был суровым и усталым. Брат Массена, я о многом передумал со дня нашей последней встречи, заговорил он. Я хочу попробовать убедить тебя в своей точке зрения. И меня тоже? Усмехнулся Танзен. «На это я не рассчитываю», — сухо ответил великий инквизитор. «Мой жизненный опыт подсказывает, что очень сложно убедить кого-то, что мир выиграет от его смерти. А я не стану скрывать, что именно в этом состоит цель злокозненного существа, которое лично мне глубоко неприятно, но которому я все же содействую. И прямо сейчас вы оба должны меня понимать. Ведь прямо сейчас вы делаете в точности то же самое». Массена хотел возразить, но тут же сообразил, что имеет в виду великий инквизитор. Их сотрудничество с темным властелином. Они не служат злому лорду, не выполняют его приказов, но они пользуются его помощью и сами оказывают ему помощь. «Это другое», — все же произнес Массена. «Лорд Бельзидор — враг всего сивигвистского мира, но цель у нас с ним общая в данный момент». «У меня тоже общая цель с милордом», — не пожелал называть ужасного имени великий инквизитор. «В данный момент. Раньше я не мог и подумать, что однажды так будет. Но времена меняются, брат Массена. Когда я впервые встретился с ним, то хотел проклясть его и прогнать прочь. Хотел призвать одного из твоих братьев по ордену, дабы он развоплотил ту смрадную тень. Но, пуще всего на свете, я боялся впасть в грех фанатизма. А поскольку в то время милорд еще не воплотился в своем нынешнем состоянии и не был вредоносен одним своим присутствием, я мог вначале спокойно с ним поговорить. Я выслушал его, брат Массена. Он не скрывал от меня ничего. Поведал свою историю и свои планы. И если вначале я относился ко всему этому с тем же ужасом, что и ты, то со временем мое мнение изменилось. Я понял, что ко мне явилось не ужасное чудовище, а скорее жертва. Жертва магии. «Антикатиста сам сделал себя таким», — перебил Танзен. «Его никто не превращал силой. И это не был какой-то несчастный случай. Он хотел стать элементалем тьмы. И он им стал». «Он переоценил свои силы», — согласился великий инквизитор. «Не он первый, не так ли? И не он последний, полагаю. Но он желал совсем иного. Он пытался использовать магию во благо. И вот к чему это привело». «Он пытался использовать не магию, а тьму», — возразил Танзен. «Это было заведомой ошибкой». «Согласен с моим спутником, ваше благочестие», — кивнул Массена. «Антикатиста...» «Ошибался», — закончил великий инквизитор. «Безусловно, я не спорю, ведь он был всего лишь человек, а люди ошибаются. И последствия их ошибок стол крат ужаснее, если они используют для достижения целей магию». «Но анти-милорд пытался исправить свою ошибку. Всем известно, что после преобразования он ужаснулся содеянному настолько, что попытался прекратить свое существование». «Мы подозревали что-то подобное», — сказал Массена. «Мэтр Мидриен выдвигал такую гипотезу». «Она верна. Он целых 3 десятилетия не покидал своей башни, пытаясь совершить самоубийство. Но питавшая его новое тело магия оказалась чересчур могущественна». «Вас послушать, так можно подумать, что вас антикатиста разжалобил», — едко произнес Танзен. «Он вам наговорил чепухи, а вы слезки пустили». «Это была чистая правда», — холодно ответил великий инквизитор. «До последнего слова. Я распознал бы ложь». «Может быть и правда. Но правда еще и то, что он не вечно прятался в своей башне. Он потом вылез из нее и дважды едва не уничтожил всю мистерию». «Да, со временем его мировоззрение изменилось», — согласился великий инквизитор. «Изменились ощущения, изменились взгляды. Он перестал быть человеком и стал нечистым созданием, глубоко чуждым любому праведному сивигисту, в том числе и мне». «Нечистым созданием? В самом деле?» — хмыкнул Танзен. «Вы уверены, ваше благочестие? А что вас навело на такую мысль? Вы проводили расследование? Или просто увидели, что он боится солнечного света и петушиного крика, и решили, что здесь что-то нечисто?» «Он не боится солнечного света», — сухо сказал великий инквизитор. «Солнечный свет всего лишь нервирует его. Раздражает, как нас с вами раздражает свет, слишком яркий, бьющий в глаза. И петушиного крика он тоже не боится. Просто этот крик означает рассвет. И милорд невольно вздрагивает, когда его слышит. Хотя ничем реальным тот ему не грозит. Что-то вроде детского страха. Как женщина, пугающаяся мыши». «А вы с ним немало общались, я погляжу. Это он вам за чашечкой чая пожаловался? Сидел, ел плюшки и упомянул между делом: «Эх, господин великий инквизитор, как бы вы знали, как меня раздражает солнечный свет, да и петухи эти, так?» «Мэтр, прошу вас, довольно», — попросил Массена. Да я просто не понимаю, как до такого вообще дошло? Какой-то элементаль тьмы просто заявился к вам, пожаловался на горькую судьбинушку и поделился тем, что собирается уничтожить кучу народа просто потому, что они выбрали профессии волшебство. А вы его выслушали и решили, что идея-то неплохая. А вы совершенно зря считаете, что я так решил только после встречи с ним. Серьезно произнес великий инквизитор. Мэтр Танзен, я не жду, что вы поймете. Вы слишком кровно заинтересованы в том, чтобы волшебство продолжало процветать. Но далеко не все разделяют ваши убеждения. И я не имею ничего лично против вас. Я вижу, что вы хороший человек. И мы с вами в каком-то смысле даже коллеги. Я прекрасно понимаю, что в мире множество и добрых волшебников. И милорд это прекрасно понимает. Мы не опереточные злодеи, какими вы нас, возможно, считаете. Злодеи вы, может, и не опереточные, но самые настоящие, — печально произнес Массена. Ваше благочестие, я по-прежнему испытываю к вам глубокое уважение, но мне трудно забыть, что вы подсылали ко мне убийцу. И я категорически не согласен с вашими убеждениями. Простите. Я давал клятву истреблять зло и тьму везде, где их вижу. Но сейчас я вижу их в вас. Они поселились в вашем сердце. И вы уверены, что он остановится на волшебниках? Поинтересовался Танзен. Ну, вы понимаете, кого я имею в виду. Что, если это только старт? Что, если он просто решил начать с самой неудобной категории населения? Самых опасных для него. Бельзидор ведь тоже когда-то начал именно с нас. Вы должны знать. А вы гарантируете, что сразу после нас он не займется вами? Не начнет точно такую же охоту на церковь? Тот же брат Массена с его товарищами тоже для него весьма опасны. Вы уверены, что так не будет? Уверен, только и ответил великий инквизитор. Так не будет. Хорошо, что вы в этом уверены. Только вот кустодиан этой уверенности не разделяет. Я думаю, другие церковные иерархи тоже. А что, если я скажу вам, что по завершении своего плана милорд собирается закончить то, что пытался сделать когда-то. Что, если я скажу, что после использования апофеоза он убьет и самого себя, даже не после, а во время. Апофеоз убьет и его самого. А что, если я скажу, что сказать вы можете все, что угодно? Спросил Танзен саркастически. Он давно уже не волшебник, а первостихийный элементаль. Чакровзрывающее излучение на него не действует. Я точно знаю, видел своими глазами. Апофеоз гораздо мощнее простых чакровзрывателей, возразил великий инквизитор. К тому же, там милорд ослабит свою защиту до предела. Еще раз. «Он не волшебник», — повторил Танзен. «На него такое не подействует. Но даже если он вам не солгал, даже если это все правда, меня это должно обрадовать. Я должен плясать от счастья, зная, что после гибели меня и еще миллиона с чем-то волшебников антикатиста составит нам компанию в Шиасе. Спасибо». Что-то не хочется. Массена с беспокойством посмотрел на товарища по расследованию. Он еще не видел мэтра Танзена в такой ярости. Волшебник почти что трясся от негодования. Так его разозлило кредо великого инквизитора. Легкость, с которой тот вынес приговор, и убежденность, что это всем на пользу. «Как Антикатиста сумел возродиться?» — поспешил перевести тему Массена. «Вам это известно, ваше благочестие?» «Это случилось 11 или 12 лет назад», — неохотно ответил великий инквизитор. «Какой-то пустяковый колдунец нашел башню где-то в песках Херемии». «Эту историю я знаю», — поспешил сказать Массена. «Но не всю, видимо. Иначе не задали бы такого вопроса. Этот самый колдунец нашел в башне волшебную книгу». «И я даже знаю, какую». «Не перебивай меня, брат Массена», — недовольно скрипнул великий инквизитор. «Дай договорить. Колдунец применял книгу самыми разными путями, но в целом довольно глупо и бездарно. Однако одно из заклинаний там обращалось к предыдущему владельцу, призывало его скорбную тень. Так милорд снова стал чем-то большим, чем обычный дух в Шиасе, и начал копить силы. Он копил их 10 лет. Ему удалось связаться с кое с кем в мире живых, найти себе единомышленников, нескольких волшебников, часть антимагов, кое-кого из обитателей подземных земель и меня. Мы все готовили его возвращение. А он, в свою очередь, продолжал набираться сил». «Как мило!» — ядовито произнес Танзен. «Вы вырастили собственного маленького антикатиста. И где же он брал себе столько сил? Паргароне?» «Нет, он не мог покинуть Шиаса. Однако даже там...» «Хиарт!» — вдруг осенило Массена. «Вы помните, мэтр? Частицы тьмы антикатиста несут следы Хиарда». «Мэтр Курдамоль», — вспомнил и Танзен. «Вы правы, святой отец». «Это ведь так?» — потребовал ответа Массена. «Ваше благочестие, наши догадки верны?» «Я ничего не стал бы вам рассказывать, если бы это все еще имело какое-то значение», — сказал великий инквизитор. «Но это уже не имеет значения. Да, Хиарт. И лорд заключил договор с его узниками, генералами Малигнитатиса, Хиротаросом и Дормадосом. Они хотят освободиться, чтобы освободить своего владыку. Поэтому они договорились, что возродят милорда, а за это милорд соберет Криобал, откроет ворота Хиарда и освободит их». «И зная это, вы все равно ему помогаете?» — изумился Массена. «Милорд обманул всерушителей», — спокойно ответил великий инквизитор. «Солгал им. Разумеется, он не собирается открывать Хиарт и освободить божьих узников. Малигнитатис останется заточен до конца времен, брат Массена». «И вы, разумеется, свято верите, что обманул он только их», — насмешливо произнес Танзен. «Никаких сомнений, ваше благочестие. А если не секрет, откуда у вас уверенность, что он не лгал вам обоим, или, хуже того, только вам?» «В самом деле», — согласился Массена, — «нам ведь уже известно, что своих союзников-волшебников он использовал вслепую и избавился от них, как только они стали не нужны. Это же антикатиста, ваше благочестие. Он элементаль тьмы. Само зло воплоти». «Да, в сравнении с ним Бельзидор и даже демоны Паргарона — ласковые бельчата», — фыркнул Танзен. «Если я ошибся...» — медленно начал великий инквизитор. Если я ошибся, то это величайшая ошибка в моей жизни. И в Шиасе меня ожидает самый страшный воздаят, а севигистский мир проклянет мое имя. «Даже если и не ошибся», — изумленно произнес Танзен, — «вы все равно останетесь в памяти как соучастник убийства миллиона индивидов, в том числе детей. Среди волшебников есть дети, ваше благочестие, шкалеры, которые овладели пока только азами. Да и весь остальной мир вас тоже не поблагодарит», — добавил Масена. «Волшебники не всем нравятся, ваше благочестие. Я не отрицаю. Но без них наш мир лишится немалого. Сообщение между континентами снова станет трудным и долгим. Исчезнет дальнозеркальная связь и множество других, вроде бы незначительных, но важных вещей». «Я прекрасно это понимаю, брат Масена. Я не глупец и не безумец, каковым ты меня, возможно, считаешь. Но я обдумал все досконально. И сделал то, за что ты меня осудишь. Я передал антимагам действующий чакровзрыватель, который Курия хранила с глубокой древности. К счастью, он уже никому не причинит вреда», — сказал Масена. «Иронично, но уничтожил его лорд Бельзидор». «Я знаю, но это уже не имеет значения. Милорд уже отыскал апофеоз, и когда он его активирует...» «Где он?» — подался вперед Танзен. «Не знаю. Я потому и говорю с вами так свободно, что не могу выдать ничего важного». «Судя по тому, что он его все еще не активировал, чего-то ему все еще не достает», — торопливо произнес Масена. «Видимо, рваного криобала. Наверное, он нужен, чтобы восстановить апофеоз или просто заставить его работать». «Скорее всего», — согласился Танзен. «Кстати, святой отец, кристалл Сократида все еще при вас?» «Разумеется», — отвернул ворот рясы Масена. «Прекрасно. Снимем с него запись нашей беседы с его благочестием и передадим Курии. Пусть дальше решают они». «Они уже все знают», — сказал великий инквизитор. «Три дня назад я покаялся перед исповедником и открылся Курии. Послезавтра я предстану перед судом коллегии Фламинов». «В самом деле?» — искренне удивился Танзен. «Не понимаю, почему вы тогда здесь, а не под стражей?» «Потому что я дал слово, что не сбегу и не совершу больше ничего неодобренного. До вынесения приговора я остаюсь великим инквизитором». «Ладно. А зачем тогда нам устроили засаду?» «Засаду?» — приподнял брови великий инквизитор. «Это была не засада. Всего лишь меры предосторожности. На какой-нибудь непредвиденный случай. Я скажу еще раз. Если бы я хотел заставить вас исчезнуть, вы испарились бы бесследно. Но вы больше ничем не можете мне помешать. Я сделал все, что мог и хотел сделать. И совсем скоро апофеоз очистит этот мир. Дальнейшую мою судьбу решит Курия. И я с легким сердцем приму любое ее решение». Выходили из инквизитория Танзен и Масена озадаченными. Не того они ждали от этой встречи. Они были готовы к чему угодно, но только не к такой откровенной беседе. У них не было сомнений, что великий инквизитор сказал правду. И все же они наведались к Стетулью, новому фламину Космодана. Пайдза Нунция позволила получить внеочередную аудиенцию. И Массена передал административному главе церкви кристалл Сократида с уличающими записями. Кроме того, он получил подтверждение своих полномочий, ставший нунцием нестандартным путем, принявший Пайдзу от умирающего отца Стирамеда, Массена все это время волновался насчет законности своего статуса. Но отец Стетулий одобрил сделанное им и благословил на продолжение той же деятельности. Уже с чистым сердцем Массена оставил резиденцию Фламина и спросил у Танзена: «Куда теперь предлагаете держать путь, мэтр?» «Даже не представляю, святой отец», — задумчиво ответил волшебник. «Мы уже пообщались и с великим антимагом, и с великим инквизитором, и с ханшей Хобиев. Кто еще остался? Разве что сам антикатиста. Вообще-то есть еще кое-кто, у кого может найтись важная информация, мэтр. Только вот пообщаться с ним будет очень непросто». «Да, я понимаю, о ком вы, но не очень представляю, как». «Пст!» — раздался вдруг свистящий шепот. «Ваша мудрость, ваше преподобие, минуточку внимания». Танзен и Массена обернулись, их окликнул горбун в рваном мешке на голое тело. Такие носят нищенствующие братья из Ордена Песка, за что миряне, да и многие клирики, называют их мешочниками. «Мы чем-то можем помочь тебе, брат?» — осведомился Массена. «Нет-нет, это я могу вам помочь», — ухмыльнулся горбун. «Точнее, тот, кто меня послал. У него есть информация для вас насчет того, что вы ищете. Вот, возьмите». Он подбежал к монаху и волшебнику, сунул им потертое дальнозеркало и торопливо попятился, не переставая кланяться. «Что это?» — спросил Танзен. «С вами свяжутся», — сказал горбун. «Информация еще не совсем созрела. Нужно чуть-чуть подождать. Просто не теряйте эту штуку пока что, хорошо? Плохо будет, если вы откажетесь слушать. Для всех будет плохо».